Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то, после долгого молчания, через магнитофонную пленку я с вами общался. Вот сегодня я пришел, потому что, я себя лучше чувствую. Постараюсь, живьем приходить. Возможно, что будут варианты, частично я буду говорить сам, или запишу речь на мою эту пленку, буду играть сам, или наоборот, что-то такое. Но все равно появляться я буду. Вот. Постараюсь больше, не уходить в подполье. Сегодня мы посвящаем занятие 4 главе полностью. Занятие будет сугубо практическое, говорить придется мне мало. За исключением только некоторых моментов, которые надо будет разъяснить. Буквально там 2-3 момента, которые, мне кажется, на мой взгляд, нужно пояснить немножко. Делить главу на 2 занятия нельзя, потому что она написана очень целостно. Она очень написана, во-первых, кратко, концентрированно, и делить ее просто, было бы плохо, потому что разделение, таких понятий, как вот деяние, наблюдение, Шамбалы или деяние влияния Шамбалы, разделять это нельзя, потому что эти два процесса связаны. И знаки, которые будут медитироваться сегодня, тоже они неразделимы, они должны идти в одном ключе. Ну, о Шамбале очень много говорилось, очень много писалось, в эту главу, наверное, всю знаете вдоль и поперек, лучше меня уже, и поэтому говорить, что-то такое пересказывать я не хочу. Единственное, что я хочу пояснить, какие моменты. Есть тут такие очень сложные предложения, которые требуют разъяснения. Вот, например, это касается, в основном второй половины, мне кажется. Там есть такое. Сейчас я посмотрю. Тут есть вот. Так, когда генотип духа разбирается. Там написано такое предложение. Сам ген скручен в спираль, но одномоментно существующий в виде семикратно оборачивающейся вокруг временной спиральной основы энергопространства. На первый взгляд, абракадабра полная. Надо здесь разобраться. Ген скручен в спираль, это понятно. Но одномоментно существующий в виде семикратно оборачивающейся вокруг временной спиральной основы энергопространства. Что это такое? Временная спиральная основа энергопространства, семикратно скрученная. Дело в том, что ген сам по себе, он существует в головной ауре, это правильно, но прототип гена существует не только в головной ауре человека, он существует и в психосфере Земли. И вся психосфера Земли, в принципе, она условно разделена на 7 слоев, каждая которая отвечает за одну из чакровых зон Земли. И вот эта спираль, она своими витками связана с каждой из зон. Это, довольно просто. Можно было, конечно, написать это предложение проще, но сам язык книги, он написан таким образом, чтобы отвлекать читателя от привычной такой фиксированной привязанности к слову. Видите? Потому что если прочитать 10 раз это предложение, то появляется некое состояние, некое ощущение, что вы видите действительно этот ген, который скручен, но одновременно вот эта скрученность его, она существует уже в пространстве. То есть ген не сам по себе существует, а пространство гена уже существует. И это пространство гена, оно скручено 7 раз. Понимаете? То есть оно скручено по этим чакровым зонам Земли. Поэтому сам эта генотипизация духа, она всегда связана с чакровыми зонами Земли. То есть это надо знать. Мне кажется, требовало разъяснений. Потом, что касается музыки. Сущность музыки, фактически, если говорить языком книги, она основана в том, если говорить очень просто, чтобы мы понимали духовную составляющую знаний космоса через психику души, через душу. То есть она связывает дух с душой через эти вибрации, которые связаны со звуком. Но не надо путать просто звуковые вибрации, которые исходят от какого-то звучания, просто от звучания, с музыкой. Потому что музыка — это не просто шум, это включение при помощи звуковых вибраций, тех особых вибраций, которые являются проводником и одновременно связником между духовными построениями космоса и душевной стороной человеческого восприятия. Получается, что дух и душа, они как бы начинают соприкасаться через язык музыки. Но если перевести на язык книги, то это все сводится в основном к умножению векторной множественности, вот если вы обратили внимание. То есть при умножении векторной множественности проводников между, упрощенно говоря, между духовными и душевными центрами в человеке, скажем, или между психикой человека и духовными познаниями космоса, которые кристаллизуются в поле гения и в духовной триаде, то вот все вот это, что я сказал, это дает возможность человеку постигать через язык музыки те вибрации, которые невозможно постичь другими способами. Даже через язык, скажем, живописи и картины не все можно постичь так тонко, как через язык музыки. Вот. Кроме того, тут есть еще, мне кажется, вот строение поля гения, которое я буду пытаться, так сказать, тоже изобразить в виде звуковых, музыкальных вибраций, то есть говорить буквально каждую вот эту вот зону и пытаться что-то сыграть, чтобы как-то у вас вот эта вот схема поля гения, потому что это сам по себе вроде бы и знак, а вроде бы и не знак, то есть это как бы схема-знак, чтобы тоже как-то она ожила немножко, вот. Это вот вопрос тоже особый, потому что здесь, вот когда вы смотрите на поле гения, здесь надо обратить внимание на спираль энергосистемы, эндокринной системы. Видите, она такая большая. Вот. И с ней, видите, связана и энергосистема влияния на мозжечок, с ней связана и энергосистема влияния на гипоталамус, таламус, ретикулярную формацию и тому подобное. Вот. И там написано, что вот эти все вот энергосистемы влияния на таламус, гипоталамус и так далее, они играют большую роль в процессе развития астрального зрения. Значит, вот эндокринная система, она связана с астральным зрением. И вообще вот эта вот эндокринная система, это вещь особая, поскольку в медицинском понимании она связана с щитовидной железой, у нас часто вот зоб, там заболевание, все такое, нарушение вот гормональной функции, это понятно. Но ее роль огромна в деле вот именно познания вот этих тонких вибраций, потому что эндокринная система это самая как бы мощная система из всех аорных систем. Она самая, так сказать, периферийная система с одной стороны, с другой стороны, она самая влиятельная, потому что она воспринимает самое первое, все вибрации аурные, а потом уже идет на все остальные. И она имеет самую мощную такую структуру и самый большой объем энергетический по сравнению с другими. И то же время отличается большой тонкостью. И вот, когда вот я буду пытаться играть, вот, описывать медитативно, в музыкальной вибрации поля гения, то вот как бы вот не то чтобы тема, но лейтмотив этой эндокринной системы будет проходить определенными звуками. Вот. Еще кроме того, еще вот один момент. Насчет рок-музыки здесь сказано, что вот рок-музыка, она умрет. Дело в том, что направление рок-музыки, оно не является как само по себе злым или добрым. Это естественное какое-то такое стремление человека выразиться в нашем, в общем, таком стихийном, неуправляемом подчас ритме жизни. И вот здесь эта вот фраза, которая записана в скобках, на нее надо обратить особое внимание, потому что она очень важная. Потому что вот эта вот глубинная связь музыки spirituals, а имеется в виду не связь такая видимая, не связь с точки зрения музыковедения связь, или по, связь, так сказать, по жанру, что ли, но с точки зрения каких-то вот музыкальных дисциплин, музыкальной терминологии связь. Здесь связь глубинная, незримая. То есть spirituals это ведь не христианские песнопения, но они духовные песнопения были сами по себе, и они уходили, в общем-то, в древние времена. Это, возможно, древние вот цивилизации, которые были, скажем, даже до Атлантиды и что-то такое вот, возможно, они более примитивные были, это я не спорю, сказать, по сравнению, скажем, с Атлантидой, но вот сама музыка вот эта вот, которая связана с негритянским перечесом, она несет оттуда, вот с глубины, вот тысячелетий, даже, может быть, больше, десятков тысячелетий, вот может быть, с времен Лемурии, может быть, с Лемурией это связано большей частью, вот, несет вот, вот основу этих древних знаний, эзотерических знаний. Поэтому вот такое направление рока, конечно, оно будет развиваться, но это будет совершенно другое, сказать, направление, и оно будет очень сильно отличаться от этой агрессивности, которая присутствует в современной рок-музыке. Вот, вот эта агрессивность, она вот где-то вот, я так чувствую, в ближайшие даже годы начнет как-то тускнеть, потому что уже надоело просто это все слушать, люди просто устали от этого, и сами исполнители тоже устали. Вот. И последний момент, который я хотел сказать. Вот тут пишется о музыке еще. Почему я говорю много о музыке, потому что сам музыкант, потому что, извините, вот, потому что тут музыке уделяется вообще тут большое все-таки внимание. Вот. Вот когда идет перечисление ролей различных композиторов, и приводится, скажем, перевод, что они делают в плане космоса, ну, скажем, Бах, Бухстехуде и вот все вот это, Бетховен, классики, Гайд, Моцарт, это, конечно, знаковый храм, безусловно. Скажем, если взять Рахманинова, Чайковского, это уже стирание энергобарьеров, сфер. Скажем, Шимановский, Франк, там вот эти все вот, так сказать, музыкальные, так сказать, вот эти живописцы, а акварелисты – это уже формирование звуковых, духовных зерен. Вот, то есть это приближение к вибрации нашего мира, вернее, сближение вибраций астральных мирозданий с нашим миром. Вот. Ну и так далее. Прокофьев Шостакович – это, скажем, сближение тоже вибраций 17-го мироздания, с центра 17-го мироздания, тоже с астральными цивилизациями и с нашим миром. Вот. Это все правильно. Но тут надо говорить еще о том, кто исполняет, о исполнителе. Потому что исполнитель, он несет на себя большую ответственность, сам того даже не понимая. И от него зависит, в какой степени выполняются вот эти вещи. Потому что если исполнитель, он заряжен, как сказать, негативно, если он имеет только, сказать, такую профессиональную какую-то основу, мертвый профессионализм, так называемый, который несет живой энергетики, то, конечно, эта музыка, она уже не живет в руках этого человека, и она несет, так сказать, несколько другое, даже, может, демоническое начало. Но, к счастью, так сказать, настолько мощен так, этот заряд, который идет из основы вот, того, что заложено в этой музыке, что все-таки пользы от игры такого исполнителя все-таки, ну, бывает, ну, может быть, не больше, чем вреда, но, во всяком случае, все равно она бывает. Все-таки иногда стоит послушать даже такого исполнителя, наделенного большим профессионализмом, но негативным посылом вот, в каких-то случаях. Но, конечно, сказать, идеальное такое воплощение, может быть, чтобы был гениальный исполнитель в плане духа и как бы посвященный исполнитель и человек, вот, скажем, который написал гениальную музыку, бывает очень редко. Вот, но, сказать, вот тогда, и тогда вот только, когда это происходит, рождается подлинная музыка. То есть все то, что идет от тех миров, где она рождалась, идет один к одному, вот буквально к нам. Но это бывает, к сожалению, очень редко. Вот Черлионис писал, кстати, о том, что музыка, настоящая музыка, бывает очень редко. Крайне редко можно услышать настоящую живую музыку. Он, кстати, сочетал себе и живописца замечательного, и композитора. Вот. И он это знал, что такое настоящая музыка. Потому что, когда он писал картины, они все звучат. Вот, потому что я видел живьем его картины, кстати, это совершенно иное впечатление, чем на репродукциях. Они, во-первых, небольшие. Во-вторых, краски на них не такие яркие, но удивительное такое какое-то звучание в этих картинах, такое звучание в тишине. Вот. И там действительно вот те миры, которые он брал, рисуя эти картины, они, безусловно, несут в себе и звуковые вибрации, то есть какой-то синтетический какой-то вид искусства. Вот. Но я немножко отвлекся, так как мы говорим не о музыке, а о Шамбале. Вот. И чтобы глава о Шамбале все-таки была главой о Шамбале, а музыка здесь все-таки будет средством для того, чтобы это выразить, я хочу сказать, что вот сегодняшнее занятие будет попыткой через знаки передать то, что Шамбала несет из чаши знаний. Попытка. Я не знаю, сколько это получится. И сегодняшнее занятие, вот после этого разговора небольшого, будет очень таким насыщенным и сугубо практическим. Я буду вот говорить вот четко, какой знак и играть. В общем, методика такая же, как и раньше, только отличие в том заключается, что будут блоками все играться. То есть знак первый, скажем, вот написанный на 171 странице, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот. они будут исполняться так. Первый и четвертый, там написано, ядра психических кристаллов, они будут играться вместе, первый и четвертый. Потом будет играться шестой и седьмой знак энергозоны, а потом уже все остальные. То есть получается три блока. То есть остальные знаки, которые три остаются, они как бы синтезируют то, что было до этого. Вот таким образом. Вот это будет первый блок, потом после этого уже пойдет далее. И там будет большой знак, знак силы дела музыки, он будет тоже включать в себя семь частей, тоже будет разделяться условно на семь подразделов, и они будут очень сильно отличаться друг от друга. И так далее. Вот все будет играться блоками. Потом поле гения тоже там, сказать, будет говориться отдельно, какая зона, что. Но все время, значит, будет какой-то, будет иметься в виду именно эндокринная система. Именно, вернее, не сама эндокринная система, а ее как бы энергетика, как бы знак ее, что ли, носитель, что ли, энергии эндокринной системы. Итак, сейчас попробуем начать. Значит, я сейчас играю звуковую медитацию на знак первый и четвертый, одновременно причем. То есть они синтетически, вот это надо как-то посмотреть. Вот они, в общем-то, чем-то похожи, но первый знак немножко более всклокоченный такой, четвертый более сгармонизированный. Вот. И поэтому медитация будет тоже такого вот контрастного несколько типа. И перерывы будут небольшие между знаками. Знак первый и знак четвертый. Чаши знаний. Знак шестой и седьмой на энергозоны. знаки второй, третий и пятый, синтезирующие первые четыре. Эти знаки устанавливают ритм, вернее выражают установление ритма между ядрами психических кристаллов и энергозонами. Сейчас постепенно перейдем к знаку силы тела музыки. Этот знак, он один из самых ключевых в книге вообще. И когда у вас что-то не получается, ну, и с медитацией не получается, или вообще в жизни что-то не получается, этот знак, он очень помогает. И медитировать на него нужно не отдельно на каждый, а на все. Все семь. Тогда он оказывает очень благотворное действие. Это один из центральных знаков, на мой взгляд, книги. Ну, он очень может помочь, если что-то не получается. Значит, он будет медитироваться в семи медитациях, ну, по несколько минут каждая, небольших. И каждый знак будет очень отличаться один от другого. Последний знак будет самый как бы синтетический, который делает вывод из всех как бы медитаций, но контрасты между медитациями будут не столько, так сказать, внешние, они будут в энергетической подаче, в вибрациях. Знак силы дела музыки. Знак первый. Знак второй. Знак третий. Знак четвертый. Знак пятый. Thank you. Знак шестой. Знак седьмой. Пару слов о следующих знаках. Там знаки наблюдения идут. Эти знаки наблюдения, они, в общем, как вам сказать, они сложные. Они рассчитаны на такой уровень уже очень мудрый. И, в общем-то, они как бы эти вибрации, которые в них есть, это как бы какие-то переплетения, какие-то отголоски от тех вибраций, которые идут из Шамбалы. Может быть, это, так сказать, какой-то, так сказать, ну, какая-то ничтожная часть, но все равно они отражают вот эти потоки в какой-то степени, которые идут оттуда. Поэтому их надо воспринимать исключительно как, ну, не то чтобы созерцательно, а как что-то, то, что дает, ну, какие-то новые потоки, новые ощущения, новые знания. Предыдущий, скажем, предыдущий знак, он был не только, сказать, знак, который давал знания, а который еще давал какое-то действие. А эти знаки, они дают, в общем, просто как бы не то чтобы действие, а возможность применения этого действия в будущем, если так можно выразиться. И поэтому я сейчас вот сыграю эти все знаки. Там их сколько, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5. Вот и буду говорить, с какой форме они относятся. Просто говорить название. И слушать их, не, так сказать, не пытаясь медитировать на что-то конкретное, а просто входите в это состояние. Это исключительно медитации состояния. Ну, собственно говоря, любой знак, любая медитация на знак – это состояние. Но и состояние как бы более активное, а здесь оно какое-то более такое умиротворенное, что ли, должно быть. И эти знаки, они внешне, в общем-то, по каким-то вибрациям могут напоминать даже вот индийские саги или что-то в этом роде. Но не по звукам, а по вибрациям. Итак, я начинаю. Значит, знак наблюдения на индивидуальную форму генотипизации духа. Знак наблюдения на гипериндивидуальную форму. Знак наблюдения на космо-индивидуальную форму. Остальные знаки очень сложно исполнять, они такие очень дерганые. Но попытаюсь. Вот, знак наблюдения на индивидуальную идейную форму. Групповая идейная форма. Общинно-идейная форма. Общественно-мыслительная форма. Здесь почти невозможно сыграть, но попытаюсь. Видите, кто из Шамбалы занимается вот этими последними знаками, тому не сладко, потому что ему приходится много шлаков перерабатывать, и все эти знаки наблюдения пропитаны вот этими вот этими эманациями вот различного рода от невежества и вот такого рода, поэтому это вот, я сказать, даже мы помимо своей воли играем эти звуки, потому что когда я прикасаюсь к скрипке, то я не полностью властен над собой, потому что это, так сказать, идет оттуда, и я честно пытаюсь выполнить то, что, так сказать, какие вибрации на меня идут. Вот. Так что как получилось, так получилось. Теперь о поле гения. Имейте в виду, что это идет речь не о духовной триаде в целом, а именно о поле гения только. Потому что духовная триада в целом, возможно, лучше написана, не то, что лучше написано, но, собственно говоря, и посвящена больше, сказать, вторая книга. А тут разбирается методически, что такое поле гения. С точки зрения влияния поле гения на психику человека и на его системы различные. И сейчас я попытаюсь сначала исполнить вот эту тему, как лейтмотив, вот это связующее вот этой эндокринной системы, если так можно выразить, это уж несколько авантюрная вещь, но я попробую. И она будет вот сейчас пронизывать все вот остальные названия. Сейчас я попытаюсь ее сыграть, это буквально несколько звуков, а потом я буду называть вот буквально какие зоны и играть на это, так сказать, соответствующие небольшие медитации, такие всплески звуковые. Итак, лейтмотив эндокринной системы индивидуальности человека. Как видите, высокий звук, низкий, то есть отражение высоких и низких вибраций, потому что эндокринная система, она вынуждена работать на контрастных совершенно вибрациях, и ей очень трудно в этом плане, на нее падает очень большая нагрузка, особенно в последнее время, и в связи с этим, в связи с такой разбалансировкой вибрационного фона Земли, в общем, многие заболевания возникают, потому что не такой, не более ровный фон, как был раньше, скажем. В более ранних тысячелетиях все же было несколько ровнее. А сейчас он такой контрастный, поэтому вот такой разбаланс эндокринной системы, он способствует развитию различных заболеваний. Но это так, к слову. Итак, сейчас я говорю о поле гения. Я играю звуковые небольшие медитации на каждую зону. Итак, зона воздействия на спинной и продолговатый мозг. Зона воздействия на полушарии головного и спинного мозга, и спинной мозг. Воздействие на систему аурного регулирования всех физиологических систем организма. Thank you. Теперь медитация будет на ядро полигения. И постепенно переходить будет на баллоческовые сферы. Ну, вы почувствуете это. Чем ближе к ядру полигения, тем больше состояние человека ближе к истине. Ну, может быть, не так можно сказать, но в ядре полигения там находится истина, которую человек должен извлечь. Вернее, не истина, а ее выражение в индивидуальной форме. Но она дана ему, так сказать, как то, что он должен достичь. Ну, скажем, если представить себе, что человеку подарили подарок, но этот подарок он должен получить, если поднимется на Джамалунгу, скажем. Она там лежит. Вот такого рода что-то такое. И поэтому, чем дальше от полигения, тем стихии в большей степени начинают орудовать уже. То есть, чем дальше от центра полигения, чем дальше от его нутра, то, скажем, в большей степени работает центробежная сила. А чем ближе, тем больше к центру, тем ближе центростремительная. Теперь. Спираль эндокринной нервной энергосистемы, эндокринной системы. Я сейчас сыграю на нее медитацию, но одновременно там будет включаться энергосистема влияния на мозжечок, потому что очень трудно разделить. И то, что написано внизу, энергосистема влияния на гипоталамус, таламус и так далее. И в конце уже будет такой небольшой всплеск энергии в звуках, который как бы поможет вам понять, что такое второе астральное зрение в какой-то степени. То есть не то, которое обычно известно, а именно вот духовное астральное зрение. То есть астрал здесь понимается не как привычное понимание, а астрал с точки зрения астральных мирозданий. То есть это когда вот реальность, она, так сказать, не делится так четко на зримую и незримую, как у нас, а там реальность как бы едина во всех своих проявлениях. Yeah. перейдем уже к знакам развития астрального зрения. Сейчас у вас как-то, так сказать, активизировался чуть. Я же почувствовал, это же в голове что-то такое пошло хорошее. Тоже буду говорить четко, какой знак, что такое, ну, весь текст, чтобы настроить, как сказать, внимание конкретно. И будет медитироваться знак. И, блок будет исполняться на последние 4 дополнительных знака, поскольку нет необходимости каждого в отдельности играть, они, в общем-то, близки по своему типу. Просто он будет как бы такой большой какой-то медитационный такой блок, ну, минут на ну, относительно большой, ну, минут на 6, может быть, на 7, но он будет разделяться на 4 таких кусочка. Вот. А эти вот будут играться, скажем, минуты по 2 каждый знак в отдельности. Итак, знаки развития духовного астрального видения. Знак первый – сахасрара, развитие видения мироздания в его энергосферах в поле гения. Знак второй – Агна. Развитие видения вселенных в их энергосферах в поле гения. Thank you. Знак третий, Вишудха, развитие видения галактики, галактики в ее энергосферах в поле гения. Знак четвертый, Анахата, развитие видения звездных систем в их разнообразии в поле гения. Знак пятый, Манипура, развитие видения Солнечной системы в разнообразии состояний материи в поле гения. Thank you. Знак шестой. Схватки стана. Развитие видения психосферы Земли в психобиологическом разнообразии в поле гения. Знак седьмой. Унадхара. Развитие видения вещества в его атоморазнообразии в поле гения. Сейчас последняя медитация. Сейчас знаю, посмотрю. Может быть, ложиться, концентрирование сыграть. Четыре знака вспомогательных. Это вспомогательные резервные знаки. Они могут заменять по необходимости, как написано, Сахасрару Агну Муладхару, но желательно все же ими пользоваться в крайнем случае. И желательно им пользоваться вместе, все-таки, не по отдельности. Они будут немножко разделяться чуть-чуть, но все равно они как бы вместе будут исполняться. Thank you. Сейчас вот занятия закончены, вот просто вот эти все знаки, они у вас будут в памяти, и сейчас вы будете в этом состоянии, и постарайтесь как-то вот эти состояния не забыть. И здесь, конечно, важны вот эти кассеты, потому что они дают возможность восстановить и как-то с книгой заниматься и тренировать настрой своих духовных центров на ту или иную работу. Вот. Поэтому кассеты просто необходимо иметь, мне кажется, возможности. А так вот просто сейчас вы это запомните и не старайтесь, так сказать, как-то специально насильно вспоминать тот или иной знак. Это не нужно. Просто вот общее состояние как бы держите. Вот, а потом, если вы приобретете кассеты, то, так сказать, это даст вам возможность нормально все воспринимать. Ну, тогда до свидания. Ой. Следующее занятие будет в четверг следующий. Я тоже приду по пятой главе.